Вот мы говорили сегодня о Вертинском, и по поводу того, что центр напоминает Вертинского. Вот, пожалуйста, вот Вертинский. От центра тут нет ничего. А? Ну, мне кажется, это твой роман? Это Вертинский. Вертинский. Да. А вот ты поешь, когда шел из Соболя. Да, да, да. Тоже Вертинский? Да. Откуда это у вас такое? Ничего себе. Хотел бы послушать. Это под... Ну да. А кто играл? Курёхин. Давайте поведу. Вы спрашиваете вопросы отдельно, а я буду отвечать. Потому что так всю биографию мне рассказывать сложно, а на вопросы ответить мне очень легко. Но в принципе, да. Вот я часто по этому поводу говорю, это на самом деле не биография. Это было личное письмо московскому хулигану-критику Артему Троицкому, который его, не особо меня спросясь, опубликовал. То есть я, в общем, ничего особо против этого не имею, но дело в том, что она сильно выросла с тем, как она ходит по рукам, она чем дальше уходит, тем больше она становится. И там уже, насколько я знаю, много вещей, которых мне самому неизвестно. Но, однако, они там напечатаны, так что мне кажется, нужно сверяться просто. Показывать мне текст, я буду говорить, мое это или нет. В принципе, она относительно верна, но так она просто написана. Легкомысленно, то есть какие-то вещи. Я просто пытался Артема таким образом развлечь и описывал в самом смешном свете то, что происходило. А в принципе история простая, что в 1972 году какой-то фанюгой такой легкий. В 1972 году неожиданно пришла мне в голову идея, что пора в конце концов перестать заниматься ерундой, а пора свою группу делать, которую я делаю. То есть писать песни на русском языке, там все, потому что тогда этого никто не делал. А очень хотелось. И мы с другом на все плюнули и начали этим заниматься. Я так чуть-чуть умел играть на гитаре, он вообще ни на чем не умел играть. Так на барабанах немножко стучал, таких наручных. Вот, и начали подбираться какие-то друзья. Друзья, друзей, друзья, друзей, друзей и так далее. Некоторые выяснялось, что некоторые умели играть на музыкальных инструментах. Те, кто не умели, пытались научиться. У кого это получалось... Те, как вступали в состав музыкальной группы, те, у кого не получалось, просто были как бы при группе. Вот. И долго так это продолжалось, потом, в конце концов, люди начали становиться взрослее и начали ерундой переставать заниматься, такой несерьезной. А те, кто не перестали, вот они до сих пор в аквариуме остаются. Вот, и играют. И так постепенно аквариум все больше и больше обрастает музыкантами все лучше и лучшего класса. Но это не потому, что мы берем, задали себе целью взять музыкантов хороших и, наконец, научиться хорошо играть. Нет, просто потому, что приходят люди, которым хочется поиграть с нами. Какие-то наши старые друзья появляются и говорят, давайте вот я тоже с вами поиграю. Ну, хорошо, давай, посмотрим. Выясняется, что музыканты хорошие, они как-то остаются, вклеиваются. Вот, кто играет конкретно, что можно? Ну, вот я играю на гитаре, пою, пишу. Такой человек по имени Всеволод Яковлевич Каккель, он же Сева, он играет на виолончели, чем вводит всех в большое смущение. Как же так рок-группа с виолончелью? Андрюша Романов, он же Дюша в просторечии, играет на флейте. Михаил Файнштейн, он же теперь Васильев, он играет на всяких... Раньше играл на басу, теперь перешел на такие, на мелкие ударные инструменты. Вот. Саша Ляпин, вот в электрике. Эти четыре человека, которых я перечислил, это акустический состав. Вот. А в электрическом, в расширенном составе, там еще вот Саша Ляпин, прекрасный гитарист, старый наш друг. Теперь вот Саша Титов появился, новый басист, хороший очень. И Петя Трощенков в барабанах. Ну и там еще... Поэтому мне всегда сложно отвечать на вопросы, там, нравится ли машина времени или нет. Мне нравится просто он сам. Да, по-моему, ребята, это не спортивный вопрос. Просто вот, не Да. Официальный статус у нас только такой, что мы члены Ленинградского рок-клуба, который может дать нам бумагу о том, что мы играем официально залитованную программу. Что программа разрешена к исполнению. Вот как у меня сейчас с собой такая бумага. Вот такая бумага дается на аквариум. И время от времени нас с треском, списком, ну, выпускают из города. Они очень не любят выпускать, потому что сюда обычно бумаги приходят вслед за нами. Потому что когда в Ленинграде, в Москве, там все привыкли, а, допустим, вот съездили мы как-то в Архангельск, показали программу, а тут сразу пришел донос замечательный, что группа там просто тра-та-та-та-та-та-та-та и так далее. И пришлось... Да, очень много разных вопросов, неспортивных. Да, вот. То есть, вот, нам бы, конечно, очень хотелось вас увидеть, да. Мы бы с удовольствием. Возможно или нет, я думаю, что вы тоже хотите. Это вполне возможно. Дело зависит только от вас. Правда? То есть рок-клуб даст такую бумагу с удовольствием. Ну, дело в том, что сейчас в общем-то, у нас в зачаточном состоянии уже начинает по облику и подобию, мы что-то пытаемся создать. В общем-то, ну, Новосибирск, в отличие от Москвы и Ленинграда, лишен приездов АБ, там, Лика Ричарда и прочее. Поэтому мы сварять собственно закон стали. Вы немного потеряли вообще. Ну, можем вместо АБ, вполне вместо АБ можем приехать к вам. Да. Вы сюда про музыкальное влияние работаете. То есть вы выполняете очень разную музыку. Джаз, там, ездили, когда вы ездили, РНГ, Дзержинский. Что тебе ближе? А мне очень многое близко, потому что я с детства жуткое количество всего слушаю. Слушаю, уже лет 25 все слушаю. Вот. И очень многое нравится, очень многое на меня действует и побуждает к дальнейшим экспериментам. Но вот если основные влияния начинать считать по пальцам, то это будет, ну, Битлз, естественно, потому что, в общем, так или иначе, всем, в общем, большая часть, по крайней мере, пошла. Не знаю, как лучше, но больше. Вот. Я именно ими как-то был сдвинут с места. Потом Дилан, естественно, очень сильно повлиял, потому что я долго ходил, года два, по Ленинграду тоскливо, и говорил, ну где же русский Дилан, где же русский Дилан? Никто мне не отвечал, пришлось самому все это писать. Вот, ну, Дэвид Бауи, очень я его люблю. В общем-то, много очень людей. То есть, если перечислять все влияния, то можно часа два этим заниматься. Ну, естественно, Вертинский. В детстве просто как-то его полюбил. Надолго забыл, потом вспомнил. Ну, естественно, я опять-таки отслушал всех там и Акуджаву, там, и Высоцкого, там все это. Все это отслушал старательно. Такое количество музыки своими друзьями понимаете, да? Ну, я, в общем-то, всем музыкантам аналогичный вопрос. Ну, как вы оцениваете сегодняшнее состояние нашего рока, если вообще правомерно такое понятие? Советский рок. Я очень долго считал, что неправомерно, а сейчас вот последние два года начинаю с радостью убеждаться, что все-таки появляется. Появляется уже много чего есть, достаточно самостоятельного, ни на что не похожего. И просто здесь сравнивают, там приезжают всякие там. Нет, не в качестве сравнения, а я, значит, не совсем четко поставил вопрос. Ну, допустим, круиз похож он на Blackmore или нет? Вот круиз я не слышал, я не знаю. Нет, я имею в виду, что просто приезжает масса людей оттуда, вот, и когда слушают то, что здесь, они сильно удивляются, говорят, ничего себе, вот у нас такого и не было. Как-то вот как интересно, оказывается. Ну, вот, тут тоже не спят. Я бы хотел бы как музыкант, как сегодняшнее состояние. Ну что, оно начинает, состояние начинает формироваться, и эта музыка начинает появляться самостоятельно, наконец-то. И вот тем, как все больше и больше количество групп по разным городам и областям начинают открывать прелести магнитофонной записи. То есть, типа, что можно нажать на кнопку и записать самих себя, и еще поработать как-то с этим. И выясняется, что не только вот свои друзья могут услышать, а может услышать вся страна. Допустим, вот раньше бы группу «Центр», например, никто бы и не знал, сидят они там у себя, и сидят, выпивает Вася Шумов, и выпивает, и музыку пишет. И никто бы их не узнал, а теперь они записывают, и их все слушают. Но не все, по крайней мере, многие, уже хорошо. И в Ленинграде очень много таких вот групп, вот «Кино», не знаю, «Майк». Ну, «Игры», они менее записывающиеся группы. Какие? У «Майка»? Нет, я про это ничего не знаю. То есть я его видел где-то недели две тому назад, но никаких не... Да, абсолютно. Ну вот была статья в «Смене» такая странная, о том, что зоопарк — это очень плохо. Но она пока вот «Майка» только порадовала, потому что дурная репутация — это вещь такая очень полезная в нашем деле. Поэтому они ему добавили удовольствие. А так, в общем, «Майк» жив-здоров. Только начинает повторяться немножко, но это мое собственное мнение. Так, ну а вот еще такой вопрос. Ну, я думаю, что оцениваю, конечно, есть разные критерии. Там лучший гитарист такой, там считаете, кто лучший музыкант, такой прочее. Я задам такой вопрос. Ну вот Союз, кого вы считаете лучшим композитором? Композитором? Да. Пусть он не официальный, пусть это вообще, мы даже про такого не знаем, но который действительно может что-то дать такое. Ну, не то что чего. Ни до, ни после не напишет, но вообще. Это сложный вопрос. Во-первых, что такое композитор? То есть человек, который пишет только музыку, занимается чисто музыкальными вопросами? Не обязательно. Пусть он будет исполнитель, к тому же. Там, это все равно. Я просто очень люблю, например, что делает Сережка Курехин в области авангардного джаза. То есть это можно назвать композиторством, хотя это, в общем, не совсем верная формулировка будет. Но то, что он делает со звуковыми всякими слоями, как Секасин говорит, с кластерами звуковыми, то, что у него получается вместе, когда он дирижирует биг-бендом, который играет его собственную музыку, это получается иногда очень здорово. Потом, ну, Чекасин мне нравится как больше мастер того же стиля. То есть, ну, как нравится, я просто очень люблю, что он играет. Он музыкант просто сам гениальный. Но это вот в области чисто музыкальной. А в области вот людей, которые просто пишут что-то, какие-то вот песни, там, и слова, и музыку вместе, я считаю, что вот лучше Цоя, вот Витя Цой, который начальник группы «Кино», пока я вот еще не встречал. Хотя их, в общем, очень мало знают, но я просто его сам очень-очень люблю и люблю его слушать сам. Это единственная советская музыка, которую я могу слушать дома у себя. Включить и слушать. Остальное как-то меня нервирует или что-нибудь еще, а это я могу слушать спокойно и очень радуюсь всегда. А так, пока я больше ни о ком сказать не могу этого. Чего-нибудь такого особо хорошего. Ну, посмотрим, потому что сейчас все больше и больше людей появляется, кто этим занимаются и которых начинают слушать. Может быть, что-нибудь появится еще интересного. Да, больше пока никого и назвать не могу. А? А что? Что? Ну, живем-то, не а, так это... Ну, мне сложно описывать. Но это так, это очень так по-танковому. Не так, как я сейчас. Совсем.